но с дистанции. Первое впечатление — почему так легко дышать? Как легко дышится в присутствии этого человека? Какое спокойствие, какое приятство? Но в себе и для себя дыши, но не прикасайся. Он медлителен. На 5 движений обычного человека приходится одно его, но никакого затруднения и задержки не чувствуется. В его медлительность погружаешься, как в перину, удивительно мягкая, пластичная медлительность. В последнее время Д, не зная специально или непроизвольно, сильно обогатил свою темпоритмику, и его можно увидеть стремительно четким, смотря по обстоятельствам. Он охотно показал мне гипноз. Его преподавательская жилка в сочетании с вполне простительным стремлением охмурить оказалась весьма кстати. Звуконепроницаемый гипнотарий, полутьма. Сижу, не дыша, на краешке стула. Приводят больную. Молодая женщина оживленно и складно говорит, что чувствует себя прекрасно. Видно, что Д обожает, и не похоже, что больна. Он особенно не мешкает. Полежите немного. Тишина. Пульс. В вытянутую руку ключ. Внимательно, пристально. Смотрите на кончик ключа. Внимательно, пристально. И здесь начался странный фокус со временем. Время стало пульсировать. Я не мог понять, быстро оно течет или медленно. Я пульсировал вместе с ним. 8. Теплые волны покоя, туман в голове. Это был гипнотический темпоритм, гипнотический тембр, роскошно сотканный голосом музыкальный рисунок сеанса. Слова могли быть о мазуте. Впрочем, нет, конечно, слова должны быть именно теми, какие произносил Д. Но главное заключалось все-таки не в их конкретном значении. Теплые волны покоя вибрировали в его груди и горле, обволакивали мозг и тело, даже паузы между ними заполнялись этой вибрирующей массой. Изумительные модуляции и никаких глаз. 10, рука падает, глубоко и спокойно спите. Нет, спать мне не хотелось, я был просто в трансе. Но всем существом чувствовал, как хорошо бы заснуть. А пациентка уже вовсю похрапывает. Вдруг Дэн начинает с ней разговаривать. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно». Похрапывание. «Прочтите стихотворение». «В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом». «Хорошо». Опять похрапывание. «Кто это вошел в комнату?» «Никого, разумеется. Мой брат. Поговорите с ним. Здравствуй, Женечка. Что сегодня получил?» Дэ толкает меня в бок, чтобы я ответил. «Я мешкаю, глотая слюну. 3 балла по арифметике. А как у тебя дела?» Похрапывание. «Что такое?» Дэ улыбается. «Забыл передать контакт. Она же не слышит меня». «Передает. Вы сейчас услышите другой голос». Еще несколько фраз. Она мне отвечает, я ей. Потом все разговоры кончаются, начинается лечебное внушение. Голос Д излучает торжество органной мессы. С каждым днем вы чувствуете себя спокойнее и увереннее. Растет вера в свои силы, улучшается настроение. Затем он дал ей просто поспать. И конец. 10, 5, 3... 2, 1. «Ох, как хорошо выспалась! Спасибо вам! Можно идти?» «Никаких снов не видели?» «Что вы, как убитая, спала!» «Ну хорошо, можно идти. До свидания!» На сеансах с нею Дэ не только внушал, но и нащупывал скрытые истоки конфликта, глубокие болезненные точки психики. А я потом ходил на сеансы еще. И не только к Дэ. Наконец решился и провел свой первый настоящий сеанс. Очень посредственно. Репортаж из кабинета «Химеры»